Так, друзья, мы будем читать еще Слово Божье. Будем читать из книги пророка Исаии. Двадцать шестая глава. Прочитаем первые 12 стихов. Книга пророка Исаии, 26 глава, с 1 по 12 стихи. «В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал он вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не спроверг живших на высоте, высоко стоявший город, поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моей я стремился к тебе ночью. И духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правды и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ твой, огонь пожрет врагов твоих. Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас». Вот мы прочитали этот отрывок из Священного Писания, из книги пророка Исаии. Что сейчас происходит, друзья мои, в мире? Что сейчас происходит в природе? По-разному называют это люди. Я думаю, что все мы здесь присутствующие стараемся каждый день услышать прогноз погоды. Не передадут ли там синоптики какое-то радостное известие, что вот дожди и температура спадет. Я думаю, что, если не все, то большинство из нас слушают хотя бы по этому поводу радио, новости. Другие новости нам приходится тоже слышать, что, например, во многих областях России саранча появилась. То, чего не бывало никогда, чтобы саранча, например, в Сибири еще появилась. Как объяснить такие явления необыкновенные? Обычно иногда синоптики там, когда передают, говорят, статистика говорит, что там средняя температура в каком-то году была такая, а вот в этом такая. Они говорят, как было, и делают сравнение, но не делают какого-то вывода. И люди иногда говорят, что это возможно какое-то стечение обстоятельств. Некоторые ссылаются, это потепление климата, потому что ученые так вывели формулу, что общее потепление. Всего там атмосфере появилось много СО. Вот. Озона много появилось сейчас. Вот. Много появилось. Ну вот они так объясняют. Некоторые объясняют совпадением обстоятельств таких вот. Ну, дорогие друзья, а вот как вы объясняете? Как Слово Божие нам говорит? Мы называем это таким выражением, это суды Господни. Суды Господни. Господь уже не раз свои суды совершал над... Собственно, над чем Он совершал суды? Очевидно, что не над пшеницей же Господь суды совершает. И не над травой зеленой, что Он саранчу туда посылает, чтобы она ела траву. Трава же не виновата ни в чем. И земля не виновата, что дождь на нее не падает. Что кол нельзя убить молотком, брат говорит, любучан. Надо же, кол не выдать. Так вот, друзья, Слово Божие говорит, что за нечестие живущих на земле Господь совершает суды над грехом. А грех живет не в животных, и не в птицах, и не в земле, а он живет в человеке. Грех этот иногда умножается так, что Господу уже невозможно терпеть. И хотя он много милостив и долго терпелив, но какие-то у него есть критерии и пределы, за которые даже он уже не может допустить, чтобы дальше так шло и продолжалось дело. Мы знаем из Ветхого Завета особые случаи Божьих судов. Это потоп, например. Это Вавилонская башня. Это Содом и Гоморра. И другие суды были. Суды были особые даже над народом Божьим, над народом израильским. Случалось и засуха, случались разные бедствия, землетрясения случались. И, дорогие друзья, мы здесь прочитали, что когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Люди иногда говорят, куда же смотрит Бог, что вот происходит несправедливость, да страдают невинные. Но когда Бог посылает свои суды, то люди говорят, какой же Бог жесток, какой же Он нехороший, что Он так немилосердно с нами поступает. Видите, и так не так, и так не так. Не угоди грешному человеку, да Бог и не обязан нам угождать, собственно говоря. И вот сегодня мы рассуждаем о судах Господних и о том, как должны мы реагировать на это, как мы должны себя вести как верующие. Я хочу такие вопросы, такой вопрос задать. Зачем вообще суды Господни нужны? Какой в них смысл, значение? Конечно же, суды Господни указывают на Бога. Они так или иначе заставляют хоть кого-то задуматься, хотя бы остановиться. В каком смысле остановиться? Ну вот в каком. В том смысле, что просто нет возможности выполнить свои грешные желания. Особенно я скажу, что это касается людей, стоящих у власти, мирских правителей, у которых большие амбиции. Они готовы весь мир покорить. Но вот Бог кладет предел. А вот я тебе не дам денег, а вот я тебе не дам пшеницы. Вот и побеждай с ними. А чем ты будешь кормить свою армию, свой народ? Господь смиряет амбиции. Вот эти вот гордые такие человеческие. Потому что сущность нации каждой выражена в ее правителе. Сущность нашей нации выражена в нашем правителе. В его амбициях, амбиции всего народа. Не верите? Так оно и есть. Все сейчас ругают Гитлера. В нем была выражена воля всего народа на тот момент. Или ругают там, например, Сталин. Да, в нем была выражена сущность, душа, идея вот, всего народа, по сути дела. Дух самого народа, непокорный, богоборческий дух. А вот Господь суды свои посылает и кладет предел этим амбициям, этой гордыне. До сюда ты дошел, а дальше не пущу. Мои друзья, но, конечно же, суды Господни заставляют о чем-то задуматься и смягчить немножко свои сердца многих людей. Конечно, мы живем во время близкое уже к последнему суду, к пришествию Господню, и враг сеет в душах особое ожесточение, особое такое безразличие и даже издевательскую насмешку над Богом, над всем святым, над собственной совестью, над Словом Божьим. И люди живут, в общем-то, беспечно. Потом, недавно я приехал из базы отдыха там, на берегу Волги. Ну, люди туда приезжают, чтобы отдыхать, проводить там время. И вот с каждым годом вот это место отдыха все больше превращается в место беззакония. Удивительно, что люди просто делают беззаконие очень легко. Очень свободно. С дерзостью с такой. Особенно молодое поколение. И вот я себе и думаю, когда Господь смотрит вот на этот берег реки, где-то совершается беззаконие прямо под открытым небом, то что должен Господь туда послать? Какой дождь? Какой дождь туда Господь должен послать? Водяной или огненный? А там, наверное, в аду, те содомляне еще и так говорят, да, Господь-то на нас послал дождь. Что же он не посылает на них? Ну, дорогие друзья, есть еще особая причина для судов Господних. Это чтобы в народе Божьем было духовное пробуждение. Духовное пробуждение нас, верующих. Вот мы уже слышали сегодня Слово Божие, чтобы нам не подражать, например, миру. Ну и многие такие слова Господни, которые мы и наизусть знаем иногда, но вот они для нас становятся несколько обыденными и даже иногда отвлеченными какими-то, что нужно духовное пробуждение для того, чтобы наша вера была живой. Действие нашей веры было. И вот суды Господни не касается. Если, например, голод в стране, так он никого не щадит. И солнце, и жара никого не щадит, и нас с вами тоже не щадит. У Бога нет лицеприятия. Никто из грешников не может сказать Богу, да, как ты вот своих любимчиков, значит, вот ты им посылаешь дочь, а вот нам, значит, не посылаешь. Никто так не может сказать. Мы все томимся под жарой. Мы все дышим одним и тем же воздухом. Но вот отличие от других людей нам духовное видение. И мы должны во время судов Господних по-особому пересмотреть, проверить нашу духовную жизнь и вообще направление нашего пути. христианство. Вот посмотрите, как здесь написано в том, в этом месте, где мы прочитали. «И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя, к имени Твоему, и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша». Друзья, я хочу сейчас привести пример того, как во время судов Господних вели себя верующие, ну вот в Ветхом Завете, например. Мы читаем в послании Иакова о том, что Илия был человек подобный нам, но он молитвой помолился, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять молитвой он помолился, и пошел дождь. Обычно мы думаем так, вот надо же какая сила молитвы. Помолился и дождями, помолился и пошел дождь. Вот такая сила молитвы. Милые мои, поднимите, пожалуйста, руку, кто хоть раз в своей жизни молился, чтобы не шел дождь на землю 3 года и 1,5 года? Ну или хотя бы в течение 1 года. Молился? У меня такой вопрос. Какую молитву Илии было легче произносить? Чтобы был дождь или чтобы не было дождь? Какую молитву он с радостью произносил? Ну однозначно, правда? Однозначно, чтобы был дождь. А вот пришлось ему произносить вот эту трудную молитву, чтобы не было дождя. Он же не глупый был, он же знал, что это такое. Илья-то знал, он знал сельскую жизнь, когда в основном-то население было сельское, тогда в городах жило мало. Это сейчас большинство живет в городе. И поэтому люди не имеют понятия о том, что такое земля, там скот. И поэтому сердца людские, особенно горожан, часто черствые и ожесточены. Почему? Потому что они привыкли, пойду в булочную, да куплю себе там хлеба. Никуда не денутся, там правительство что-нибудь сделает, там, купит, в Америке закупит. Никуда не денутся. А конечно, те, которые на земле, работ трубится. Илья тоже знал, что это такое. Что значит для скота, для земледельца 3,5 года нет дождя. Но он молился так, потому что суды Господни должны были пасть на голову нечестивых. Ну, вместе с ними и праведники страдали. Или я тоже сам страдал в это время. Господь позаботился о Илии. Господь не оставляет своих даже и трудные времена. Это, ну, это отдельный разговор. Но вот я хочу опять же обратить внимание на то, что мы должны благодарить Бога за то, что Бог посылает свои праведные судьбы на землю. Я знаю, что такие молитвы нам трудно произносить. Вообще, Новый Завет, он отличается от Ветхого тем, что кажется, в Новом Завете только вот милосердие, только прощение, только благодать. А когда мы читаем иной раз псалмы, и есть ряд целых псалмов, которые взывают о мщении. Нам даже бывает непонятно, как могли эти все люди писать такие ужасные слова, да чтоб там тебе дочь Вавилона, чтоб младенцев там разбили, это ужасные слова, правда же? Как страшно. Неужели верующие могут этого желать? Нет. Но суды Господни неизбежны. Дочь Вавилона этого заслужила. Она уже свое, кстати, получила. Тир в свое время заслужил, Сидон, Хоразин, Вифсаида. Вот горе тебе, Господь сказал, горе тебе, Хоразин. Сами заслужили. В грехе есть закономерность. Он сам за собой тянет наказание. Это такая веревка неразрывная. Никто еще не мог разорвать. Можно было решить на наказание, чтобы как-то, может, некоторые считают, что наказание вообще не будет. Некоторые считают, что, ну, его можно отодвинуть. Мы тоже его не можем. Есть такие наказания, например, формы болезни, которые неизбежны. Вот следует за грехом. В частности, вот в нашем регионе умножается вот этот самый СПИД. Уже сейчас начинают умирать все больше тех, которые 10-12 лет срок жизни после заражения. Никак не додвинешь этот срок. И вот суды Господни, а также и на нацию, и на народ, и на всякое нечестие. Так написано: ибо грядет с неба гнев Божий на всякое нечестие и неправду человека, на всякое, абсолютно все, 100%. И вот, дорогие друзья, я теперь хочу так вопрос поставить. Ну так что же мы верующие, значит, получается, должны делать? Можем ли мы? Или должны ли мы, например, во время засухи молиться о том, чтобы был дождь? Или мы должны, ну, как бы терпеть и ждать какого-то там, пока Богу смотрит? Да, мы должны молиться. Мы должны молиться и об исцелении больных. Мы должны молиться о милости Господней. Ну, я хочу сейчас сказать вот что, что, увы, нам не дано распоряжаться Богом, нам не дано распоряжаться судьбами Божьими. И в послании к евреям в 11 главе там очень ярко показывает нам Господь, что герои веры, они творили великие дела. Многие из них верой своей могли изменить обстоятельства. Посмотрите, что здесь сказано. Это 11 глава, 32 стих. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне. Гедеон что сделал? Он мадианитян победил с тремя сынами, лакавших вот его там, кто читал Библию. С тремя сынами он победил там несметные полчища. Вот такая была. О Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле, других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, и да. Вот дальше же, вот давайте остановимся. Вот это та часть, которая говорит, как они своей верой творили такие дела, которые меняли обстоятельства, меняли обстановку. Ну, в том числе и Илья. Он молитвой помолился и пошел в дождь. Ну вот давайте прочитаем дальше, что говорится. Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотихе козьих кожи, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии свидетельствованы вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Видите, а другая часть были не хуже, чем та первая часть. Не хуже у них вера была. Не слабее у них была вера. Не меньше. Молитвы их были ничуть не слабее, но они не изменили обстоятельства им веры. Им пришлось быть убитыми, им пришлось быть съеденными зверями, им пришлось лишиться головы, им пришлось скитаться. А в чем же дело? Неужели вера слабее? Нет. И там вера одинакова. Вера не зависит от обстоятельств, дорогие друзья. Когда Господь посылает суды Господни на этот мир и даже на свой народ, то верующие, они могут своими молитвами изменять обстоятельства. По нашей молитве Бог может дождь послать, а может Бог дождь не послать. Но Он даст нам силу пережить бедственное время и остаться верными Богу. Бог одинаково прославляется через тех верующих, которые творят чудеса своей веры, и через тех верующих, которые проявляют верность до смерти. Хотя никаких чудес внешних не было проявлено. Будем это помнить, дорогие друзья. Я хочу сейчас завершить таким замечательным местом Писания, которое записано и в книге «Плач Иеремии». И мы потом будем молиться. В 3 главе здесь прочитаем такие слова. С 22 стиха и дальше некоторые стихи. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Дальше с 33 стиха. «Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирает ногами своими всех узников земли, когда неправедно судит человека при лице Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах». Итак, друзья мои, во время, это бедственное время для нашей страны, которое еще не закончилось, еще последствия надо ожидать. Испытаем наши пути, вознесем наши сердца к Господу в смирении и просьбе о милости Господней на нас, детей Божьих, чтобы наша вера была достаточно крепкой, чтобы пережить бедственное время. Будем просить милости на ближних наших, о покаянии, о смирении Господнем, на правителей, о том, чтобы вразумил он, чтобы помиловал народ наш, чтобы проповедь Евангелия приносила доброе и плодовое спасение. Склонимся перед нашим Господом, помолимся Ему. Аминь.